Было тихо и тепло. В этот час, ровно в полдень, нас окружало тысячи следов, отпечатавшихся в пыли киносъемочных задворок. Ровно в полдень, 1952, классический вестерн с Гэри Купером в главной роли. Некоторые принадлежали Тому Миксу. Том Микс, 1880-1940, американский актер, звезда ковбойских фильмов. С 1910 по 1935 год он снялся в 336 картинах, ставший эталоном для исполнителей роли в этом жанре. Худ Гибсон, 1892-1962, настоящее имя Эдмунд Ричард Гибсон, чемпион Родео, режиссер, продюсер и один из первых актеров, снимавшихся в ковбойских фильмах, еще в эру немого кино. И Кену Мейнарду. Кейн Мейнард, 1895-1973, полное имя Кеннет Олин Мейнард, американский актер и каскадер, снялся в более чем 90 ковбойских фильмах. Взметая горячую пыль, я смотрел, как ветер уносит прочь память. Конечно, их следы не могли сохраниться. Пыль не вечна, и даже отпечатки огромных сапог Джона Уэйна давно улетучились, и точно так же следы от сандалий Матфея, Марка, Луки и Иоанна исчезли с песчаного берега Галилейского моря всего в сотни ярдов отсюда на площадке номер 12. Джон Уэйн, 1907-1979, настоящее имя Мэрион Роберт Майкл Моррисон, американский актер, удостоенный награды Американской киноакадемии «Оскар», звезда экрана 1940-70-х годов, он стал настоящей легендой, снимаясь в вестернах и эпических фильмах о Второй мировой войне, хотя среди его работ есть роли практически во всех жанрах. Тем не менее, здесь все еще пахло лошадьми. И вот-вот сюда подкатит дилижанс с грузом свежих сценариев и новой бандой вооруженных ковбоев. Я не мог отказать себе в тихой радости просто посидеть в стареньком фордике Лорелла и Харди, глядя на паровоз времен Гражданской войны, который заправляли углем дважды в год, и он превращался то в поезд 9-10 из Галвестона, то в траурный поезд Линкольна, везущий его домой. О, Господи, домой! Траурный поезд Линкольна. После убийства Авраама Линкольна в Вашингтоне его тело было на специальном поезде перевезено в его родной город Спрингфилд, штат Иллинойс, и захоронено там на кладбище Оук-Ридж. За время этого долгого путешествия 2661 километр тысячи американцев во многих штатах смогли проститься со своим президентом. Наконец, я спросил Роя, почему ты так уверен, что труп здесь? Черт побери! Рой топнул ногой по полу машины, как однажды Гэри Купер по коровьей лепешке. Посмотри-ка внимательно на эти строения. Гэри Купер, 1901-1961, настоящее имя Фрэнк Джеймс Купер, легендарный американский актер, дважды удостоившийся премии Американской киноакадемии «Оскар». Он снялся в более чем 100 фильмах, среди которых немало классических вестернов. Я присмотрелся. Здесь, в этом уголке Дикого Запада, за фальшивыми фасадами, скрывались сварочные цеха, музеи старинных автомобилей, склады декораций и столярная мастерская, предположил я. Рой кивнул, и наш форт, медленно как сонная муха, пополз за угол, подальше от посторонних глаз. «Гробы делают здесь, так что труп здесь». Рой вылез из своей развалюхи, по очереди вытаскивая одну длинную ногу за другой. «Гроб вернули сюда, потому что он был изготовлен здесь. Идем, пока не появились индейцы». Вслед за ним я вошел в прохладную пещеру, где на стеллажах стояли предметы мебели эпохи Наполеона, и трон Юлия Цезаря ждал своего хозяина, оставшегося в далеком прошлом. Я огляделся. «Ничто не умирает навсегда», — подумал я, — «все возвращается, если захочешь, конечно». «И где он прячется? Где он воскрес?» «Здесь», — думал я. «О да, это здесь». В головах мужчин, что приходят с готовым обедом на вынос и выглядят как рабочие, а уходя выглядят как мужья или идеальные любовники. А что же в промежутке? Построй пароход «Красавица Миссисипи», если хочешь швартоваться у причалов Нового Орлеана, или возведи колоннаду Бернини на задворках, или построй новый Empire State Building, а потом создай огромную механическую обезьяну, которая сможет забраться на небоскреб. «Красавица Миссисипи» — увеселительный пароход-казино, курсирующий по реке Миссисипи. Колоннада Бернини — колоннада собора Святого Петра в Риме, созданная архитектором Джованни Лоренцо Бернини 1598-1680. Твоя фантазия для них чертеж. Все они правнуки Микеланджело и да Винчи, отцы вчерашнего, сыновья будущего. И вот сейчас мой друг Рой, пригнувшись, нырнул в темную пещеру за ковбойским салуном и потащил меня за собой, пробираясь между спрятанных там фасадов Багдада и верхнего Сандаски. Тишина. Все ушли обедать. Рой потянул носом в воздух и тихо засмеялся. «Боже мой, да! Чувствуешь этот запах? Опилки! Из-за них я бегал с тобой в школьную столярку. И еще звук деревообрабатывающего станка. Сразу слышно. Люди работают». У меня руки так и тряслись. Погляди-ка. Рой остановился рядом с длинным стеклянным футляром и залюбовался. Там был фрегат «Баунти». В миниатюре, 20 дюймов в длину, в полной оснастке он плыл по воображаемым морям 2 долгих века назад. Фрегат «Баунти» — английский фрегат под командованием капитана Уильяма Блая. 28 апреля 1789 года неподалеку от острова Тофуа на борту корабля произошел мятеж под предводительством помощника штурмана Флетчера Кристиана. Эти трагические события легли в основу сюжетов многих фильмов и литературных произведений. Одна из самых известных картин – «Мятеж на Баунти» 1935 с Чарльзом Лоутоном и Кларком Гейблом в главных ролях. «Ну же, давай», — тихо сказал Рой, — «потрогай». Я прикоснулся к фрегату, и меня охватил такой восторг, что я забыл, зачем мы пришли, и мне захотелось остаться здесь навсегда. Но Рой, в конце концов, оттащил меня прочь. «Ну что, счастливчик», — шепнул он мне, — «выбирай, какой хочешь». Перед нами... В теплой полумгле раскинулся огромный склад гробов, простиравшийся на 50 футов вглубь. «Зачем им столько?» — спросил я, когда мы подошли ближе. «Чтобы похоронить всех дохлых индеек, которых наклепает киностудия до Дня Благодарения». Мы подошли к траурному конвейеру. «Все твои», — сказал Рой, — «выбирай». «Наверху вряд ли. Слишком высоко, а люди ленивы. Поэтому вот этот». Я пнул ботинком ближайший гроб. «Давай», — торопил Рой, подсмеиваясь над моей нерешительностью. «Открывай». «Нет, ты». Рой наклонился и попробовал поднять крышку. «Черт!» Гроб был наглухо заколочен. Где-то послышался автомобильный гудок. Мы выглянули наружу. К нам по Томпстоунской улице подъезжала машина. «Скорее!» — Рой бросился к одному из столов, лихорадочно порылся в инструментах и нашел молоток и лом, чтобы вытащить гвозди. «Господи, боже мой!» — прошептал я. Там, в ослепительных лучах полуденного солнца, поднимая пыль, во двор конюшни въезжал Роллс-Ройс Мэнни Либера. «Бежим отсюда!» «Нет, пока не посмотрим!» «Есть!» Последний гвоздь отлетел прочь. Рой ухватился за крышку, сделал глубокий вдох и открыл гроб. Снаружи, где пылало солнце, в ковбойском городе зазвучали голоса. «Господи, да открой же глаза!» — воскликнул Рой. «Гляди!» Я закрыл глаза, потому что не хотел снова почувствовать капли дождя на своем лице. Но теперь я их открыл. «Что скажешь?» — спросил Рой. «Да, труп был там. Мертвец лежал на спине с широко распахнутыми глазами, раздувшимися ноздрями и раскрытым ртом. Только дождь больше не поливал это лицо, не наполнял водой рот, стекая по щекам и подбородку». «Арбутнот», — сказал я. «Он», — выдохнул Рой. «Теперь я припоминаю его снимки. Чертовски похож. Но зачем кому-то поднимать это, чтобы это ни было, на лестницу? С какой целью?» Я услышал, как хлопнула дверь. В сотни ярдов от нас Мэнни Либер вышел из своего Роллса среди нагретой пыли и, щурясь, вглядывался во тьму вокруг, около, поверх наших голов. Я отпрянул. «Подожди, не убегай», — сказал Рой. Он шмыгнул носом и запустил руки в гроб. «Не делай этого». «Погоди», — сказал он, прикасаясь к телу. «Ради бога, скорее!» «Ты только погляди», — продолжал Рой. Он схватил труп и поднял его. «Боже!» — ахнул я и осекся. Тело оказалось легким, словно мешок кукурузных хлопьев. «Не может быть!» «Очень даже может!» Рой встряхнул его. Оно шуршало, как огородное чучело. «Черт меня побери, смотри! На дне гроба свинцовое грузило, которое они привязали к мертвецу, как только водрузили его на лестницу, чтобы он был потяжелее. И когда он упал, как ты говоришь, удар был тяжелый». «Тревога! Акулы плывут сюда!» Рой быстро выглянул наружу в полуденный зной и мельком увидел, как вдалеке из машин выходят какие-то люди и собираются вокруг Мэнни. «Ладно, бежим!» Рой бросил тело, с грохотом захлопнул крышку и побежал, лавируя в лабиринте из мебели, колонн и картонных фасадов. Отбежав на порядочное расстояние, миновав три дюжины дверей и одолев половину пролета лестницы в стиле «Ренессанс», мы с Роем, обернувшись, остановились и стали вглядываться и вслушиваться, до боли вытягивая шеи. Где-то вдали, в футах в 90 или 100, Мэнни Либер подошел к тому самому месту, где мы стояли всего минуту назад. Голос Мэнни заглушал все остальные. Насколько я понял, он приказал всем заткнуться. Наступило молчание. Пришедшие открыли гроб с фальшивым трупом. Рой посмотрел на меня, подняв брови. Я посмотрел на него, не смея даже дышать. Послышался взволнованный ропот, крики, ругательств. Мэнни орал на остальных. Потом какое-то бормотание, потом снова разговор. Мэнни опять заорал, и, наконец, послышался стук закрываемой крышки гроба. Этот звук подействовал на нас с Роем, как выстрел стартового пистолета, и мы рванули вниз по лестнице. Мы сбежали по ступеням как могли тише, промчались еще сквозь дюжину дверей и выскочили с задней стороны столярной мастерской. «Ты что-нибудь слышишь?» — тяжело дыша обернулся Рой. «Нет. А ты?» «Ничегошеньки. Но они определенно взорвались. И даже не один раз, а трижды. И больше всех Мэнни. Господи, да что происходит? Зачем весь этот сыр-бор из-за какой-то двухбаксовой восковой куклы, которую я в полчаса слеплю тебе из латекса, воска и гипса?» «Не гони так, Рой», — сказал я. «Мы же не хотим, чтобы видели, как мы убегаем». Рой замедлил бег, но по-прежнему шагал размашистой, журавлиной походкой. «Господи, Рой», — сказал я, — «а вдруг они узнают, что мы там были?» «Откуда им знать? Да ладно, все это просто шутка». «И зачем только, — думал я познакомил своего лучшего друга с мертвецом». Минуту спустя мы добрались до Тарантаса Лорела и Харди, стоявшего позади мастерской. Рой сел на водительское сиденье, улыбаясь самой что ни на есть дьявольской улыбочкой и при этом любуясь небесами и каждым облачком. «Залезай», — сказал он. Гвалт внутри мастерской все усиливался. Кто-то где-то сыпал проклятиями, другой выступал с критикой, кто-то соглашался, остальные были против, и вся небольшая толпа вывалилась на улицу в полуденный зной, как рой рассерженных пчел. Через мгновение Роллс-Ройс Мэнни Либера бесшумным вихрем пронесся мимо. Внутри машины я разглядел трех его прихлебателей с бледными лицами, и лицо Мэнни Либера, пунцово-красное от злости. Он увидел нас, когда Роллс мчался мимо. Рой помахал рукой и весело крикнул: «Привет!» «Рой!» — закричал я на него. «И что на меня нашло?» — захохотал Рой и поехал. Я бросил на Роя враждебный взгляд и едва не разразился проклятиями. Вдыхая ветер, Рой с наслаждением выдыхал его через рот. «Ты тупица!» — сказал я. «У тебя что, вообще нет нервов?» «А с чего мне пугаться куклы из папье-маше?» — дружески рассуждал Рой. «Черт, как мне нравится, что у Мэнни поиграли на нервах. За этот месяц я наслушался от него кучу всякой чепухи. И вот теперь кто-то сунул бомбу в штаны ему. Здорово!» «Так это ты?» — вырвалось у меня вдруг. «Ты опять за свое?» — ошеломленно спросил Рой. «Зачем мне шить и клеить какое-то дурацкое чучело, а потом лазить по лестницам в полночь?» «А что ты сейчас сказал?» «Чтобы разогнать скуку, сунуть бомбу другому в штаны». «Ничего подобного. Я хочу, чтобы ты мне поверил, но сейчас мне не терпится пообедать. Когда Мэнни появится, его физиономия наверняка вызовет фурор. Как ты думаешь, нас кто-нибудь там видел?» «Нет, конечно. Поэтому я и помахал, чтобы показать, какие мы глупые и невинные. Творится что-то неладное. Мы должны вести себя естественно». «Когда в последний раз мы вели себя естественно?» Рой засмеялся. Под рев мотора мы обогнули сзади мастерские, проехали через Мадрид, Рим и Калькутту, а затем остановились возле бурого здания где-то в Бронксе. Рой взглянул на часы. «У тебя назначена встреча с Фрицем Вонгом. Поехали. В ближайший час нас обоих должны видеть где угодно, только не здесь». Он кивнул в сторону Томпстоуна в 200 ярдах от нас. «Когда ты, наконец, начнешь бояться?» — спросил я. Рой ощупал рукой свои костлявые колени. «Пока что не трясутся». Он высадил меня перед столовой. Я вышел и остановился, глядя ему в лицо. Рой смотрел полусерьезно, полушутливо. «А ты зайдешь?» — спросил я. «Зайду скоро. У меня тут еще кое-какие делишки». «Рой, уж не собираешься ли ты отколоть какую-нибудь глупость, а? У тебя какой-то отсутствующий, безумный взгляд». «Я как раз думал», — сказал Рой. «Когда умер Арбутнет?» «На этой неделе исполняется 20 лет. Столкновение двух машин. Погибли 3 человека. Арбутнет, его бухгалтер Слоун и еще жена Слоуна. Об этом несколько дней трубили газеты. Похороны были шикарнее, чем у Валентина. Мы с друзьями стояли за воротами кладбища. Цветов хватило бы на новогодний парад роз». Парад роз. Ежегодное праздничное шествие, устраиваемое 1 января в Пасадене, пригород Лос-Анджелеса. Традиция существует с 1890 года. Во время праздника по улицам проходят повозки, украшенные розами, маршируют школьные оркестры, проводятся соревнования между спортивными командами. Тысячи людей не пришли в тот день на работу. Слезы текли из-под их темных очков. Господи, какое это было горе! Арбутнета так любили. Значит, авария? Свидетелей не было. Может, один слишком близко подъехал к другому. Возвращался пьяный после вечеринки на студии. Может быть, Рой оттянул нижнюю губу и прищурил на меня один глаз. А вдруг тут есть что-то еще? Может, после стольких лет кто-то что-то узнал об аварии и теперь угрожает все рассказать. Иначе зачем этот труп на стене? К чему эта паника? Зачем все замалчивать, если нечего скрывать? Боже, да ты слышал, как они только что кричали? Неужели, если окажется, что мертвец не мертвец и труп не труп, руководство так взбудоражится? Наверняка письмо было не одно, сказал я. Его получил не только я, но и другие. Но я единственный кретин, который пошел посмотреть. Однако сегодня за весь день я не проронил об этом ни слова, ничего не разболтал. Тому, кто повесил труп на стену, пришлось сегодня же писать или звонить на студию, чтобы поднялась паника и приехал катафалк. А тот, кто сделал мертвеца и послал записку, сейчас здесь, наблюдает за всем этим цирком. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Тсс!» — тихо сказал Рой. «Тсс!» — он завел мотор. «За ланчем мы решим эту загадку, будь она трижды неладна. Сделай невинное лицо. Притворись наивным поедателем горохового супа от Луиса Б. Майера». Луис Б. Майер, 1882-1957, настоящее имя Элиезер Мейер, американский продюсер, один из создателей киноконцерна Metro-Goldwyn-Mayer. Он сделал MGM самой финансово успешной в мире киностудии. При нем MGM даже в годы Великой депрессии 1930-х годов давала прибыль. Кроме того, он открыл множество звездных имен, таких как Одри Хепберн, Кларк Гейбл, Лон Чейни, Джуди Гарленд, Джин Харлоу и других. «Пойду проверю свои модельки. Надо приладить еще одну маленькую улочку». Он взглянул на часы. «Через 2 часа моя страна динозавров будет готова для съемки. И тогда все, что нам нужно, это наше замечательное и потрясающее чудовище». Я посмотрел на Роя, чье лицо по-прежнему лихорадочно пылало. «Надеюсь, ты не собираешься выкрасть тело и выдрузить его обратно на стену?» «Даже в мыслях не было», — ответил Рой и уехал.